Похоже, боксом занимался. Одному из них ты руку сломал». «И кто из Эгути тебе растрепал?» Тишина. Никаких звуков. Наконец послышался голос Асаи, будто он чему-то радовался. «А ты откуда знаешь?» «Ты же сам сказал. Малому предприятию, чтобы выжить, необходима информация. Даже такой мошке, как я, иногда она бывает нужна». «Да», — пробормотал Асаи, — «как я и предполагал. Ты не так прост, как кажешься». «Я обычный помятый алкаш. У меня один вопросик есть». «Что еще?» «В связи с чем твой дружок из Эгути упоминал мое имя?» «А какая мне польза, если я тебе отвечу?» «Никакой», — послышался смех. «Послушай-ка, в нашем бизнесе тоже есть правила. Получил одно, отдал одно. Получил десятку, отдал десятку. Такой кодекс чести существует у нас с незапамятных времен». «Да, только если играть в покер с компьютером, от него этих правил не добьешься». Асаи опять засмеялся басом. «Хорошее у тебя чутье. Я слышал, что наш молодец таскался с трубкой в руке». «Я как-то заходил к вам с одним из посетителей бара. Я-то потерял только выручку за один день, а у него испарились деньги на жизнь на 3 месяца». «И такое бывает». «Ладно, ты мне задал вопрос, на который трудно ответить». «Но вчера ты предупредил меня». «Так и на меня, бывает, находит. Может, из-за хот-дога. Работа профи. А я люблю смотреть, как работают профи. Но не каждый же день». Немного подумав, я сказал: «Хорошо. Я буду искать другие способы». «Какие способы?» «Ты, похоже, упертый. А пацан, которого зовут Мотидзуки, глядишь, и со мной поговорит». «Эй, ты язык-то попридержи! Не люблю я таких выражений. Пацан, понимаешь?» «Да? Ну, извини», — сказал я. «Хорошо. Пусть будет молодой человек. Поищу другие способы». «Вот и поищи». «Может, тебя предупредить?» «Если бы ты был на моем месте, сказал бы: валяй, да? О чем предупредить?» «Похоже, вам тоже надо бы прикрыть лавочку». Повисла тишина. Наконец Асаи произнес: «Причина?» «Я пообещал не говорить». Опять тишина. «Дело в Акасаке?» Я промолчал. «Слышь, Симамура», — сказал Асаи с немного иной интонацией, «ты мог бы сразу воспользоваться этой информацией в качестве сделки. У меня тоже есть кое-какие наводки. Почему же ты с самого начала не козырнул ею?» «Я не знаком с вашими правилами, но вчера вечером мне показалось, ты предупредил меня по собственному желанию». Опять возникла пауза. «А ты где сейчас находишься?» «В городе». «Сегодня в бар не вернешься?» «Не вернусь. А тебе-то что?» «Да вот захотелось вдруг взглянуть на тебя». «А мне уже не до этого». «Где ты будешь завтра?» «Чего ты привязался?» «А если я скажу, что захотел ответить на твой вопрос?» Немного подумав, я сказал: «Хорошо, тогда завтра утром я свяжусь с тобой». Он продиктовал мне номер. «Мой мобильник. Если будешь звонить, то лучше на него». «Так и сделаю», — ответил я и положил трубку. Я вышел из будки, пошел по улице Иногасира и почувствовал, как похолодал октябрьский ветер. Он раздувал полы пальто, будто резал острыми ножами.